Глава 6. Этого не может быть. В реанимации Кирилл с нетерпением ждал перевода в палату. Ему казалось, в палате он быстро пойдет на поправку. Но именно в палате, да еще познакомившись с Мишей, который лежал закованный в гипс и подтянутый вверх каким-то приспособлением, похожим на гигантский конструктор, и еще с одним мальчиком, совсем малышом, тоже после операции, Кирилл впал в депрессию. Загипсованный Миша все время молчал. Малыш Сашенька целыми днями пропадал на прогулках с мамой, которая была помешана на свежем воздухе. В первые дни Кирилл очень радовался, что остался жив. Но шло время, он все лежал и лежал, и стали приходить всякие тяжелые мысли. Вдруг у Максима Павловича не получится эта операция по восстановлению? Сколько времени придется кататься на инвалидном кресле? Что будет со школой? Да и чувствовал себя Кирилл скверно. Болела и кружилась голова, спина ныла, ногами он не мог даже пошевелить. Кирилл пал духом и заставлял себя улыбаться только маме, чтобы она не расстраивалась. Время от времени приходила Лариса, все заводила разговор о Рубене, и в конце концов Кириллу это так надоело, что он сказал: «Вся эта история просто выдумка. Писатель насочинял, а вы поверили сказки, как маленькие враки. Так не бывает». Лариса на минуту онемела, а потом ее прорвало. «Да как ты смеешь? Откуда ты взял? Да если хочешь знать, да все прочитали, и премию, и на все языки. Ни одного предложения не могла закончить, одни восклицания и всхлипы». Но Кирилл уперся. Вранье, выдумки, так не бывает. И никакого такого Рубена на свете нет. Этот писатель все выдумал. Тут из-за спины Ларисы тенью возник Вова. И сразу же понял, о чем речь. «Да ты же еще и книгу не прочитал», — возмутился он. «Вы мне пересказали, я все понял. Я же не виноват, что ваш Гуреев читает, как первоклашка. Целую неделю уже книгу держит. А ваш Рубен все выдумал. Я не верю, что его маму обманули, а через 20 лет она нашлась. Это просто все сказки какие-то. И если у него всего 2 пальца работают, как он смог школу закончить, институт или где он там обучался? Да еще в те времена, когда и колясок нормальных не было. Все он выдумал», — настаивал Кирилл. Ларисины рассказы казались ему слишком уж восторженными. «Да ты что, Кирилл, такое выдумать нельзя. Хочешь, попросим издательство, пусть они пришлют нам адрес Рубена. Напишем ему письмо», — предложил рассудительный Вовка. Лариса аж подскочила на своих костылях. Вот именно, письмо ему надо написать, вот увидишь, он ответит». Неожиданно подал голос молчаливый Миша. «Как же, ответит он». «Спорим?» — воскликнула Лариса. «Спорим, ответит». «А на что? На что спорим?» — неожиданно отозвался Миша. «Да ты, оказывается, спорщик», — засмеялась Лариса. «Американка. Спорим на американку?» «На какую американку?» — заинтересовался Миша. «Ну, если проиграешь, выполняешь любое мое желание. А если я проиграю, я выполняю твое любое желание. Очень просто. По рукам, Вовка. Разбивай». Лариса подошла к Мише и схватила его за пальцы, торчащие из гипса. Но разбить было некому. Вовкина коляска не проезжала туда, где стояла Лариса, а Кирилл вообще был прикован к своей кровати. «Мы свидетели». «Будем свидетели, да, Вов?» — сказал Кирилл, и Вова кивнул. «Точно». Пари было заключено. Осталось написать в редакцию, чтобы прислали адрес этого загадочного писателя. Потом Вовка укатил в своей коляске, и Лариса горячо зашептала Кириллу в ухо: «Ты просто ничего не понимаешь. У нас с тобой родители обеспеченные, родственники всякие, друзья, а для Вовки Рубен — единственная надежда. Ты думаешь, он всегда был такой? Нет. Когда он сюда попал, у него уже была попытка суицида». «Чего?» — не понял Кирилл. «Да ты просто как маленький, слов не знаешь. Он пытался покончить жизнь самоубийством. Он вены себе вскрывал, вот. Совсем не хотел жить. А после Рубена у него надежда появилась. Он понимает, что может и выжить, и образование получить. Он здесь, в кабинете у заведующей отделения, у Инны Нестеровны, компьютер самостоятельно освоил. Она ему разрешила вечером после ужина 2 часа на ее компьютере работать. А теперь он ей помогает. Во всем разобрался. Он, знаешь, какой способный. А ты говоришь, вранье. Да если даже вранье. Нет, не вранье. В результате жить стало намного интересней. Через 2 дня все отделение, старшие ребята, втянулись в этот спор. Одни говорили, что инвалид может преодолеть все тяготы болезни, получить образование и стать полноценным человеком. Другие считали, что раз в жизни так не повезло, надо научиться терпеть и мириться с обстоятельствами, и хорошо бы, чтобы платили приличную пенсию. Лариса была самым яростным сторонником Рубена. Она даже поссорилась с Рустамом Гуреевым, который считал, что жизнь его закончилась, и теперь он до конца жизни будет сидеть на шее у несчастной матери и 2 братьев. Даже Миша, молчаливый сосед Кирилла, стал время от времени подавать голос. Он сиротой не был, жил с мамой и сестрой, но семья была бедна, отец их бросил давно, Миша его почти и не помнил. Мама — инвалид 2-й группы. Сестра мечтала поскорее выйти замуж, и в голове у нее одни клубы да танцы. Миша до катастрофы хотел, окончив школу, пойти в военное училище или в академию ФСБ, но теперь ему светила только инвалидность. Лариса написала письмо в издательство, и, как это ни удивительно, ровно через 2 недели получила ответ. Адрес Рубена Гальего прислали. Оказалось, жил он теперь в Вашингтоне. Письмо от имени всех ребят писала, конечно, Лариса. Спросили о самом главном, может ли инвалид жить так же, как здоровый человек, и не привирает ли Рубен.